Далее в деле имеется отношение цензурного комитета, уведомляющий министра о том, что артиллерии штабс-капитан Кириллов представил в Санкт-Петербургский цензурный комитет, находящийся у него в типографии и у книгопродавцев, 1586 экземпляров полных и 14 неполных, всего 1600 экземпляров. Книги хранятся теперь в цензурном комитете за печатью в особом сундуке. Это отношение датировано 23 мая 1846 года. Беда, которая разразилась над вторым выпуском словаря, грозившая не только приостановкой дальнейшего его издания, но и находившемуся в продаже первому выпуску, не обескуражила Петрашевского и его представителя штабс-капитана Кириллова. Они решили бороться, чему служит приложенное к делу крайне любопытное заявление, составленное, по-видимому, Петрашевским и подписанное Кирилловым. Содержание этого заявления таково. «При усиленном старании моем я успел собрать 1600 экземпляров второй части моего издания, которую имею честь представить в цензурный комитет. При этом считаю за долг присовокупить, что начальство мое, вполне убежденное в благонамеренности образа мыслей моих, будет ходатайствовать у господина министра народного просвещения о благосклонном разрешении перепечатать все статьи господина Петрашевского, допущенные мною в издание, по безусловной доверчивости моей и особенному цензорскому просмотру и одобрению. Но некоторые из них подпечатания оказались более чем не соответствующими главной цели моего издания, удостоенного посвящения князю Михаилу Павловичу. По этому случаю прошу приостановить уничтожение представленных мною экземпляров». По заявлению этому видно, что издатели все еще продолжали возлагать надежды на августейшее имя, которому был посвящен второй выпуск словаря. Надежды эти были не напрасны. Трюк с посвящением заставлял и министра народного просвещения, и председателя цензурного комитета продолжать заниматься делом о карманном словаре значительно дольше, чем он в их глазах заслуживал. 26 июля 1846 года министр народного просвещения Уваров специальным отношением уведомил Мусина Пушкина о том, что в принципе он согласен удовлетворить просьбу Кириллова о возможности заменить страницы словаря, не удовлетворяющие требованиям цензуры, новыми, соблюдая при этом особую осмотрительность. В силу этого министр рекомендовал поручить нескольким цензорам, независимо один от другого, пересмотреть словарь. Это распоряжение министра было выполнено. И в особом ответе председателя цензурного комитета по этому поводу говорится 9 сентября 1846 года, что «я поручил господам цензорам Никитенко и Фрейгангу, независимо один от другого, пересмотреть вновь второй выпуск карманного словаря. И они, прочитав книгу, исключили из нее все места, которые, по их мнению, могут казаться более или менее непозволительными. Однако, сообщается далее, как подобного рода мест оказалось в словаре весьма много, то цензурный комитет, признавая невозможным перепечатать только некоторые его страницы, полагает оставить вытребованные от господина Кириллова экземпляры этой книги при делах комитета, считая их уничтоженными. На документе резолюция господин министр согласился с мнением оставить перепечатку книги. Таковы архивные документы, иллюстрирующие цензурную историю карманного словаря иностранных слов. Запечатанные в сундуке цензурного комитета экземпляры второй части словаря хранились довольно долго. Из документов видно, что даже и в 1851 году, очевидно, по инициативе пресловутого комитета 2 апреля,